Здравствуйте, дорогие читатели. В первых книжках я приводил изречение восточного мудреца. Когда мы рождаемся, мы слабые, нежные, беззащитные. Когда мы умираем, мы твердые и крепкие. Это парадокс развития. Чем слабее физически живое существо, тем активнее, умнее, дальновиднее оно должно быть, чтобы выжить. Поэтому очень важно понимать, что физическая сила, материальные блага, все то, что мы считаем главными рычагами успеха, это только следствие нашего внутреннего состояния. Наше тело видно, оно осязаемо, оно крепко. Наши чувства не видны. Они как бы нематериальны и их не пощупать, не увидеть. Но это именно главная сила Вселенной. Любовь никто не видел. Любовь – это невероятно тонкое чувство, но оно управляет всем. Поэтому насколько мы правильно относимся к тонким энергиям, которые в нас возникают, насколько мы их правильно направляем, настолько потом мы пожинаем соответственный урожай. Зерно маленькое, хрупкое и беззащитное, но из него может вырасти огромное дерево. Но нужно, чтобы зерно было чистым, и нужно, чтобы условия прорастания зерна были хорошие. Почему я все это говорю? У человека каждый день идет как бы новое наполнение энергии. Мы говорим 3 часа ночи, но 4 часа утра. Почему? Потому что именно новая, самая тонкая, незаметная, самая слабая энергия начинает активизироваться в районе 4 утра. И вот эта энергия, если она правильно ориентирована, это зерно, из которого может вырасти великолепные деревья. Поэтому очень важно, когда мы утром внутренне правильно ориентированы, когда мы встаем с любовью, с молитвой, когда мы правильно настраиваемся принимать все то, что произойдет в сегодняшний день. Но есть еще более масштабные возможности. И они начинаются тогда, когда тонкая энергия Нового года приходит к нам. Она начинается тогда, когда день начинает прибавляться. Поэтому Новый год, если говорить по энергетике, начинается не 1 января, он начинается 22 декабря. После самой длинной ночи в году начинается активизация тонкой, незаметной, но чрезвычайно сильной энергии. И очень важно, в каком мы будем состоянии, тогда, когда из этого зерна будет появляться все остальное. Поэтому нужно подготовиться к этому моменту, нужно правильно настроить себя и до Нового года, хотя бы неделю, поддерживать в душе любовь, оптимизм, уверенность в себе, умение жертвовать и прощать, умение ограничивать свои желания, свои животные начала, для того, чтобы лучше раскрылось божественное. Поставить душу на первое место, а тело на второе – это одно из условий и здоровья, и благополучия. Так вот, сегодня 22 декабря.